обращался к нам мальчик с одним и тем же насмешливым вопросом. Все еще минус 45 тысяч долларов или уже минус 70? Вот любят рассиживаться, он всплескивал руками. Люди давно уже на работе, в костюмах, в галстуках. У нас прямо в офисе подвешены прозрачные ящики водки «Кристалл», чтобы человек, который приходит к нам в офис, сразу видел всю нашу виноводочную мощь. А ты тут, Марусенька, созерцаешь собственный пуп и только напрасно теряешь время. Этот парень нашел, что мне поставить в пример, я отвечала надменно. Виноводочную мощь, благодаря которой гибнет великая русская нация. Да если все целыми днями, как я, созерцали свой пуп, не было бы в мире зла. На следующий день, ближе к вечеру, из факса вылез листок бумаги, на котором было написано: «Дорогая Мария, how are you? Спешу вам сообщить, что некоторое время назад у нас в Холливуд собирался художественный совет, в который входят Вуди Аллен, Спилберг, Брюс Уиллис, Деми Мур, Эдди Мерфи, Энтони Хопкинс, Вупи Голдберг, Джонни Депп, Майкл Дуглас, Джек Николсон и Харви Кейтель. Обсуждали вашу каштанку. Практически все единодушны в своем мнении, кроме Вупи Голдберг. Сценарий отвечает высоким холливудским требованиям. Но в связи с тем, что на планете усилился экстремизм, наращивается производство оружия массового уничтожения, в Иране готовят атомную бомбу, выросли цены на сырую нефть, лютует СПИД, растет экономическая нестабильность, к тому же вспыхнул птичий грипп, худсовет постановил: еще 3 года назад каштанка могла бы спасти мир, а теперь нет. Чтобы облегчить страдания человечества, пробудить в нем чувство справедливости, остановить распространение насилия и паранойи, понадобится более сильное средство. Му-му! Мужайтесь, Мария! Засучивайте рукава и принимайтесь за работу. Все будет окей. Искренне ваш, Вальдемар Персиц. Факс передавали из рук в руки, читали по слогам. Что же теперь делать? Писать муму? Хотя я ненавижу это произведение. Мне как-то приснилось, в отличие от Кеши, мне снятся социокультурные сны. Стоит на берегу пруда Тургенев со связанными руками. На шее у него камень и дощечка с надписью «За муму». Вокруг толпятся крестьяне, все смеются, и только одна Полина Виардо плачет. «Ни в коем случае», — решительно заявила Маргарита. «Тебя надули». «Нет, Голливуд так просто не возьмешь». А Серафим только обнял меня и добавил добродушно: «Марусенька всегда была девушкой, перед которой кончаются сосиски». Мы хотели немедленно отключить факс, но тут он опять затарахтел, и оттуда выползла бумага. В центре листа явственно был виден орел, держащий пучок стрел. Дальше следовал текст, не компьютерный, а напечатанный на машинке. Кеша взял факс и прочитал срывающимся голосом: «Секретное личное послание верховному главнокомандующему Советской армии генералиссимусу господину Йозефу Сталину от Ф. Т. Рузвельта. Don't worry, be happy». «Это уму непостижимо», – удивлялся Серафим. «Ни того, ни другого давно на свете нет, а они себе в ус не дуют, продолжают дружескую переписку». «Помнишь, Фима, когда умер Сталин?» – сказала Рита. «Я делала на радио передачу «Трудовые резервы». Мне сначала велели нафаршировать ее цитатами Сталина, а на следующий день опомнились и велели их убрать. Я вся была в синяках, такую устроили давку возле Дома Союзов, когда его хоронили». «А потом прошел слух, что арестовали Берию», — говорит Фима. «И мы решили с Маргаритой, что пойдем в гостиницу «Москва», там висел его портрет, и посмотрим. Если портрет сняли, значит, это правда. Мы входим, а портрета нет. Все висят партийные лидеры, а руководителя разведки КГБ как не бывало. Потом мы узнали, что арестовать Берию поручили Жукову. Лаврентий Палыч должен был возвращаться с дачи, а Жуков с армейскими частями перекрыл ему дорогу. Причем в газетах объявили, что он английский шпион», — сказала Рита. Тут аппарат снова застрекотал, а из темной щели возник древнейший пергамент, где было начертано что-то на древнеиудейском языке, правда, с подстрочником. Кеша принес лупу, и мы с трудом разобрали расплывшиеся от тысячелетий письмена. И книги разгнутся, и судятся человецы, и ангели предстанут, и земля восколеблется, и вся ужаснутся и вострепещут. «Господи!» – перекрестилась Маргарита. «Убереги нас от людей, зверей и от технического прогресса!» «Надо его обезвредить!» – решил Кеша и вытащил вилку из розетки. Аппарат свистнул тихонько и смолк. Все лампочки медленно погасли. Кеша снял его с пьедестала и низложил к пылесосу ракета, а Маргарита потом все эти послания втайне от Фимы преподнесла в дар историческому музею. «Да, братцы», — сказал мальчик, — «я вижу, коммерция не ваш конек. Вы прямо заговорены от коммерческого успеха, и никакие горние силы не в состоянии развеять эти чары. Просто Вселенная следует своим беззаботным мистическим путем, непостижимым для человеческих существ, чей удел пребывать в состоянии озадаченности», — ответствовал Кеша, не утративший своей проникновенной мудрости. А впрочем, жизнь нашу ознаменовали многие странные прекрасные проявления ведущей руки. «К сожалению, — сказал мальчик, — я вынужден вас покинуть. Я еду на Сходнинскую в рекламно-производственную фирму. Мне надо заказать световые короба для магазина, название которого я умышленно опускаю, чтобы не оскорбить слух членов вашего нищенствующего братства. Вот он какой у нас скромный! А ведь благодаря его усилиям все эти мрачные бетонные магазины были оснащены яркими светящимися буквами. Огромное О, потом маленькое Б и дальше всепобеждающее имя Жора, в ночи ослепительно сияли на небосклоне каждого микрорайона Москвы, затмевая знакомые созвездия, солнечные системы, Млечные пути, а также открытую недавно планету X564-789, окруженную исключительно сероводородом, названную в честь Фиминого друга судья Торощин, который на девятом десятке предпочел остаться без гроша, зато увековечил свое имя в могучих масштабах мироздания. Все только и говорили про эти торговые центры, и в прессе уже писали, и даже Лужков приехал на открытие очередного магазина. «Побольше бы таких обжор», — сказал он. «Теперь они возводят магазин «Исполин», где буквы будут 15 метров каждая, кроме трехметровой «Б». «Может, составишь мне компанию?» – спрашивает у Кеши мальчик. «Как художник художнику, помог бы выбрать шрифт, придумать композицию, чего дома-то груши околачивать?» «Ладно», – Кеша неторопливо откупорил бутылку чилийского красного. «Монахи не обязаны воздерживаться от вина», – сказал он, наполняя стакан. «Но они должны воздерживаться от суеты». Иннокентий вышел на балкон посмотреть, какая там погода. Был месяц май, все в цвету, но северный ветер гнул высоченные липы у нас во дворе, шелестел большими и нежными майскими листьями. «Немного красного вина, немного солнечного мая», — продекламировал Кеша, пригубив чилийское красное, открыл шкаф и начал копаться на верхней полке. А в этом шкафу такие завалы, я даже не помню, что именно там храню. Теплое белье «Дружба» с начесом Кешиного отца, уральского лыжника Сан Ивановича, вязаные коврики, круглые Кешиной мамы, купальный махровый халат Серафима времен его молодости, полосатый, серо-зеленый, похожий на арестантский, мое свадебное платье с восходящими солнцами малиновыми над фиолетовым морем, пошитое из японского трикотина, привезенного Фиминой американской тетушкой. По тем временам большая редкость. Я его 30 лет берегла, мечтала осчастливить невесту мальчика. Недавно я попыталась преподнести его Тасе, так она вежливо, но решительно отклонила этот дар. Пара байковых детских пеленок, застиранных до дыр. У нас в ванной год стояла бабулина стиральная доска. Кеша ночами стирал мальчику пеленки, а я утром гладила, приговаривая: «Если я буду гладить и гладить и гладить эти пеленки, я скоро стану как гладильная доска». А я как стиральная подхватывал Кеша. Стеганый жилет из Норвегии, секонд-хенд, который прибыл в наш православный лицей на благотворительном автобусе с уловом норвежской сельди. Сельдь я уж не храню, а рыболовецкая сеть, вот она, по сей день пахнет водами северных морей, изборожденных дракарами воинственного Харальда Синезубова и его сынка Свеина Велобородова. Шерстяная рубаха древнего русского воина, сшитая на заказ мальчиком, когда он увлекся славянским язычеством. Полосатые вязаные носки, 4 штуки, для нашего пуделя, у него к старости стали зябнуть ноги. Ватный Дед Мороз, завернутый в стародавнюю газету «Правда». Шапки, варежки, шарфики. Кеша хотел выдернуть одно элегантное кашне, купленное Фимой, в ту парижскую незабываемую поездку в Латинском квартале. Потянул за один конец, и оттуда все повалилось. Хотя я 100 раз просила около шкафа даже не хлопать в ладоши, как в горах с повышенной лавинной опасностью, а то снежный козырек сорвется, увлекая за собой тонны снега, погребет незадачливых туристов. Точно так же обрушилась груда вещей, заботливо утрамбованных мною за много-много лет. Напоследок, медленно, плавно, точно сорвавшийся с ветки лист осенний, а то и орел с вершины кордильер, с полки на пол спланировала фетровая шляпа Ефраима Предприимчивого, мужа тети Лены Прекрасной, младшей дочери Пресвятого Тевеля и красавицы Розы. Кеша проводил ее взглядом, допил вино, снял с вешалки пиджак Модильяни, привычным жестом набросил на шею шарф. Затем поднял шляпу, расправил тулью, вернув ей благородный изгиб, сдул пыль веков с ворсистых полей, слегка помахал, проветривая от бабулиного еще нафталина, и аристократическим жестом опустил себе на голову. «Тебе что-то появилось от Эфы», — сказал Серафим. «Только не хватает шахматной доски. Эфа всегда ходил с шахматами, и он не терпел щетины у себя на щеках, поэтому каждый божий день зажигал люстру из 8 плафонов, латунную, ставил на огромный стол под люстрой большое полуовальное зеркало и делал совершенно жуткий, как он не шпарился, паровой массаж лица. Эфа и так был розовый, а тут становился бордовый. Потом брал кисти, у него были разные, из козьей бороды, из свиной щетины, намыливался, открывал бархатную коробочку иностранную, доставал оттуда ужасную опасную бритву, отточенную, как сабля, волос резала на лету. На ручке комода у него висел очень широкий ремень из мягкой, эластичной, толстой кожи. Об нее он правил эту страшную бритву, которую строго-настрого запрещалось трогать, и брился. Завершая этот поистине религиозный ритуал, Эфа брал с комодика туалетного хрустальный флакон с грушей. Груша была резиновая, обтянутая шелковой сеточкой плетеной. Предавался воспоминаниям Фима и опрыскивал себя какой-то свежестью. Он подошел, принюхался к стародавней шляпе, и сквозь поблекший запах нафталина донеслась до него такая знакомая с детства свежесть Ефраима. Кеша обнял его, похлопал по спине, элегантно переступил через упавшие вещи и устремился вслед за мальчиком, как многомудрый Одиссей за энергичным Телемахом. На улице толпились передвижные фургоны. «Шаурма» было написано на одном из них. Под тентом сидели в спецодежде рабочие, курили. Большая буква «Ж» снова черная, щетинилась, словно противотанковый еж. Двое рабочих собирали какой-то короб и вставляли туда неоновые лампы. Пустынный ветер гнал мусор по двору. «Не живет здесь поэзия, творчеством и не пахнет», — подумал Кеша. И тут его обдало запахом сирени. Он поднял голову и увидел сиреневый куст. Сама сирень была почти не видна, но аромат выдавал ее присутствие, и Кеша вздохнул с облегчением, будто встретил друга. Мгновенно повеселев, он уселся на дощатый ящик под кустом, достал бутерброд с колбасой, который я незаметно сунула в карман пиджака Модильяни перед уходом. Сразу подбежал здоровый пес, Кеша угостил его бутербродом. Так он сидел и ждал мальчика, глядя на фабричный цех, – В каждом окне рабочие клепали вывески «Аптека», «Чебуреки», «Спичка», «Короба», «Короба». Внезапно с той стороны барака над крышей появился острый светящийся уголок. Видимо, работяги включили какой-то лайтбокс, а из окна пытаются его вытолкать. «Наверное, в дверь не прошел, они решили попробовать в окно», – подумал Кеша. «Совсем спятили. Дорогой ведь, сейчас упадет на асфальт, разобьется». Он побежал к ним сказать: «Что вы делаете, идиоты?» И оцепенел. Лайтбокс поднимался выше, выше, заскользил по коньку, неожиданно оторвался от крыши и поплыл, уплотняясь, обретая вселенскую материю. Это всходил над рекламно-производственной мастерской «Макс и Морец» новорожденный месяц. Кеша даже зажмурился от восторга. Радость охватила его всего. Внешне он походил сейчас на Кихельбекера, внутренне на Ломоносова. В голове пышет пламя, внутри клокочут разные комбинации. Обуреваемый грандиозными идеями, он увидел себя в ночи на крыше кирпичного цеха, в шляпе и двубортном габардиновом пальто дяди Ефраима, а около него лежит лайтбокс в виде месяца. Гениальная инсталляция! Чистый белый неоновый свет, льющийся из двурогого объекта. Он вытащил из кармана блокнот и торопливо стал записывать свою идею, зарисовывать картинку. А пес опять возник из темноты, подумал, что они с Кешей снова будут есть бутерброд. Тут вышел мальчик. «Что, Кеша, мысль интересная? Я сделал заказ, пошли». «Подожди минуточку». Кеша кинулся в мастерскую, толкнул дверь, а там уже закрывают. «Иван Никитич!» – заорал Кеша, ворвался внутрь и направился к дизайнеру. «Скажите, пожалуйста, вы можете сделать месяц?» «Мы все можем», – ответил Иван Никитич. «Если у вас есть на это деньги». «А сколько надо?» «Смотря какой размер». «1.2 метра, ну, $350. «Понимаете, я подумал, а что если соорудить Луну, как натуральную светящуюся скульптуру?» «Световой короб хотите сделать? Мы вам его быстро сварим. Деньги наличностью будете платить, это хорошо. Значит, Луна. И все? А что на ней напишем? Какой слоган или название вашего ларька?» «Это я для театра», — соврал Кеша. «В детский театр для украшения сцены». «Значит, короб из жести, здесь скобки, с лица оргстекло, внутри 5 ламп дневного света». Они стали рассчитывать, чертить. «Всего 10 000 рублей», – сказал Иван Никитич. «Ой-ой-ой, а можно дешевле?» «Можно, без ламп». «Как это без ламп? Мне надо с лампами». «Договорились», – сказал Иван Никитич и выписал квитанцию. На очередном праздничном ужине Иннокентий робко предъявил корпорации квитанцию от Макса и Морица. «Главное, мои сидят, едят холодец». Мальчик был очень не в духе, как чувствовал, что сейчас Кеша опять деньги будет просить, ворчал. «Хрена нет, хлеба нет, а у нас совсем на «х» как-то не очень весело», – сказал Кеша. Фима надел очки и стал читать. «Смета на производство объекта «Луна». Лист оргстекла – 2200 рублей. Лист арголита парафинированного или фанеры – 300 рублей. Лист пластика – 1800 рублей. 5 ламп дневного света – 1500 рублей. Полиэтиленовая пленка от дождя – 80 рублей. Кабель электрический 30 метров – 120 рублей. Фурнитура алюминиевая, транспорт. Всего на материалы 7000 рублей. Работа – 3. Общая стоимость объекта – 10 тысяч рублей». «Понимаете, – объяснял Кеша, – я как надел шляпу дяди Эфа, мне сразу в голову пришла гениальная идея сделать световой короб в виде месяца. Давайте вывернем карманы, засучим рукава, потрясем полами пиджаков. Я что-нибудь такое придумаю с этим месяцем, чего еще не видали в подлунном мире. Увидите, он нам принесет удачу». «Кешу просто из дома опасно выводить», – сказал наш сынок. «Это какое-то неуправляемое празднество мысли. А мне понравилось, – говорю. Подумаешь, 300 с лишним баксов». «Особенно для таких архимиллиардеров, как наша Маруся», – оживился мальчик, «которые не понаслышке знают, сколько им за $100 приходится помотаться по свету и какую поотплясывать качучу. Продайте в исторический музей факсы, пылесос, и на вырученные деньги Кеша купит себе Луну». «Сейчас музеи переживают тяжелые времена», – посетовала Рита. Нет больше музея Ленина, музея революции, музея русской боевой славы, а исторический музей, даже если ты принесешь щит и меч вещего Олега, все принимает исключительно в дар». «Ладно», — сказал Серафим, — «я дам 3000 рублей. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я верю, моего зятя ожидает великое будущее. А что велико? Что мало и темно под дрейфом галактик, которые выглядят пылью великого солнца, не нам судить?» «Я за!» Тася вскочила, принесла из чулана сумочку с Мерлин Монро и вынула из кошелька 2000. «Ты почему всегда за них?» – возмутился мальчик. «Ты, моя невеста, будущая мать моих детей, должна быть только за меня. Ты что, собираешься это сборище охламонов взять на иждивение? С тех пор, как ты у нас появилась, они вообще в магазин перестали ходить. Марусенька даже забыла, как яйца варить. Все только сидят голодные и ждут, когда ты придешь с работы, принесешь фруктов, мороженого и напечешь румяных блинчиков, чтобы до поздней ночи пить кофе глиссе». Тася ничего не ответила. Она только молча, влюбленными глазами глядела на мальчика и вся светилась от пяток до макушки. Ну и мы за ней вслед залюбовались им. Какой он все-таки получился славный бутуз! Тут Рита вступила в общий нестроенный хор. «Даю на Луну 1500 из своего похоронного фонда!» – воскликнула она. «Завтра же сниму со сберкнижки и отдам!» «Вы, Маргарита Степановна, не беспокойтесь», – обрадовался Кеша. «Я вас, если что, не оставлю грифом на растерзание». «Да чего ты самоотверженная теща», – восторженно заметил Фима. А мальчик добавил: «Теперь тебе придется жить вечно». Он сделал еще несколько попыток вышибить из Кешиной головы этот неудачный финансовый план. Но куда там? Склокоченный, сияющий, тот уже был в седле. Тишину нарушали лишь дробь копыт о примятую траву и потрескивание кустарника, задевавшего деревянные стремена. Пришлось мальчугану опять раскошелиться. «А у меня, говорю, совсем денег нет». «Это тебя и спасло от разорения», – весомо произнес Кеша.